насекомые и агрессивные рептилии огромны и омерзительны. Сифилис – американская болезнь, которая поражает и животных, и человека. Чтобы им заразиться, достаточно только вдохнуть тлетворный американский воздух. Джефферсон решился дать отпор всем этим гальским измышлениям и вступил в спор с Бюфоном, самым респектабельным из клеветников. Он собрал кожу и кости американского лося, рог и скелет оленя, рога, карибу. Представленные животные живут на американском континенте. И отправил все это Бюфону в Париж. Джефферсон также составил сравнительное описание климата Виргинии и парижского климата, и сравнение было не в пользу Парижа. После встречи Джефферсон и Бюфон подружились. И Бюфон, наконец, заметил в одном из писем, что, вероятно, не во всем был прав. Джефферсон этим не удовлетворился и продолжал опровергать домыслы Бюфона до самой смерти. Джефферсон вспоминал об одном эпизоде за обедом в Париже, который несколько лет спустя устроил Бенджамин Франклин для нескольких французов и множества оказавшихся там американцев. Приглашен был и аббат Рейналь, который начал, как обычно, проповедовать свою теорию неполноценности всего американского, в том числе и людей, и был, как обычно, весьма красноречив. Тогда Франклин обратил внимание на то, какого роста гости и как они рассажены. «Святой отец», — сказал он, — «давайте обратимся к факту. Мы тут наполовину американцы, наполовину французы, и так вышло, что американцы уселись с одной стороны стола, а наши французские друзья с другой. Так пусть и те, и другие встанут, а мы увидим, где природа склонна к вырождению». Так вышло, что его гостями из Америки были Кармайкл, Хармер, Хамфрис и другие, все отменного телосложения и в отличной форме. Те же, кто сидел с противоположной стороны, были все, как на подбор, низкорослыми, а сам святой отец выглядел буквально креветкой. Он парировал это доказательство, заявив, что исключения встречаются, и сам доктор Франклин среди таких исключений выглядит подозрительно. На мировоззрение и образ мыслей Бюфона серьезно повлияли труды сэра Исаака Ньютона, которые он читал в оригинале на английском, но некоторые на латыни. Многие годы Бюфона занимал вопрос о возрасте Земли. Подсчеты епископа Ушера, основанные на списке библейских патриархов, выходило, что планета возникла в 4004 году до нашей эры. Он считал абсурдными. Согласно его теории, планеты были выброшены из недр Солнца после его столкновений с кометами. Сгустки расплавленного вещества в пустоте сливались друг с другом, остывали и затвердевали. Теория делала содержательное предсказание. Землю, которая возникла из расплавленного сгустка, вращение вокруг оси должно было сделать сплюснутой. Открытие, что так все и обстоит, убедило Бюфона, он на верном пути. Бюфон знал, с какой скоростью остывает раскаленный до бела железный шар, и вычислил, что шару, размером с Землю, чтобы остыть до нынешней температуры, потребуется как минимум 50 тысяч лет. Такой вывод, будучи недостаточно смелым, не удовлетворил его окончательно. Имелись все основания полагать, что Земля остыла до своей нынешней температуры давным-давно. Публикация итогов его размышлений вызвала у церковников бурю гнева. Ведь такой сценарий противоречил не только епископу Ушеру, но и самой книге «Бытия». Бюфон был осужден клерикалами, хотя и с довольно мягкой формулировкой. Церковь к тому времени уже усвоила урок, преподанный ей Галилеем, и был приглашен ответить на обвинения теологического факультета Сорбонны. К счастью, первый том естественной истории, где излагались его доводы, не сожгли. Сошлись на том, что Бюфон откажется от своих выводов во втором томе, который только готовился к выходу. «Лучше быть смирным, чем повешенным», — объяснял он впоследствии. Работы Бюфона по вычислению возраста планеты приостановились на несколько лет. Время от времени, когда становилось известно о каком-нибудь новом открытии, например, о расчете, основанном на скорости, с которой отступает океан,